Минздрав предупреждает. Витька Бархатов вернулся от врача в шоке. Мы его уже ждали, так как в последнюю пятницу месяца всегда ходим в баню. Такая традиция сложилась сразу после окончания института. Раз в месяц собираемся перед выходными и паримся на всю катушку. Зашли за Витькой, а его и нет. Жена говорит, у врача скоро будет, мол, у него давление подскочило, вот он к врачу и пошел. Действительно, не прошло и 15 минут, возвращается Витя, весь бледный, дышит тяжело. Что с тобой, интересуемся мы? Врача был, ну мы, ребята, попали. Да ты толком расскажи. Пришел я по записи к врачу, к некоему Ордынцеву. Я до того у врача, считай, года 3 не был. Сидит такой хмырь в очочках и что-то там стучит на компьютере. Бросил на меня мимолетный взгляд и дальше стучит. Ну, я сел на стул, жду, когда закончит. Минут через 3 поднимает голову и говорит, все, можете идти. Я опешил и говорю, доктор, вы меня даже не послушаете? Ну, давайте послушаю, только коротко. Нет, я имел в виду стетоскопом. Зачем? Мне и так все ясно. А давление измерить? Уже измерил, повышенное. А когда вы успели? Он мне показывает на какую-то камеру, прикрепленную к компьютеру и направленную на меня. И что же мне теперь делать? На портале госуслуги зайдете в личный кабинет, в меню найдете раздел «Медицинская карта», там все рекомендации. — А вы мне лекарства назначили? — Назначил. — А где возьму рецепты? — Распечатаете. — Без синей печати мне в аптеке не поверят. — Поверят. На рецептах штрих-код. — И что, совсем ничего не скажете? — Ладно, скажу. — Завязываете вы со своей Кристиной. Жена при вашем здоровье — лучший вариант. — Откуда вы узнали про Кристину? Они не знают даже друзья. Компьютер проанализировал вашу геолокацию за 3 месяца. По понедельникам и четвергам вы регулярно с 17 до 20 навещаете Надежду Пасько. Никакую Надежду Пасько я не знаю, тем более не навещаю. Не волнуйтесь, вам это вредно. Кристина Цареградская, это ее рабочий псевдоним. Почему это мне не рекомендуют с ней встречаться? Не кажется ли вам, доктор, что это мое личное дело? О, конечно, только она вас почти на 30 лет моложе. Компьютер проанализировал ваши покупки. И что компьютеру не нравится? То, что я покупаю ей цветы? Ему не нравится, что вы покупаете себе Виагру. А Виагра противопоказана при повышенном давлении. А еще могу рассказать... Спасибо, доктор. Вы мне и так много времени уделили. Остальное я прочту в своей медицинской карте на портале. Сказал я и выскочил из кабинета. Короче, пацаны, мы все под колпаком. И как дальше жить, не знаю. Ребята реально приуныли, и только Серега сказал, «Так, перестаем кукситься и рвем в баню, там и обсудим. Надеюсь, в бане камер нет. Ха-ха!» «Я уже ни в чем не уверен», — тяжело вздохнул Витька.